1 июля мы приплыли к Александрии, где я узнал, всего за 2 дня до нас здесь был Нельсон. И, найдя нас, он решил, что мы направились к берегам Сирии, и без промедления отплыл туда. Я сказал адмиралу Брюэсу: «Вы слышите все тот же голос постоянно к нам милостивой судьбы? Немедленно высаживайте войска, пока Нельсон не вернулся». И мы благополучно сошли на берег. Александрию захватили приступом без особого труда. Только генерал Клебер был ранен. Нельсон возвратился к Александрии, когда мы уже готовились выступить к Каиру. Теперь англичанам оставалось только наблюдать с моря за моими победами. Поручив выздоравливавшему Клеберу начальство в Александрии, я отправился с основными силами к столице Египта. По дороге несколько раз разбил кавалерию мамелюков. В конце июля я подошел к Каиру, где меня поджидала армия Мурад-бея. Уже на подходе мы начали встречать неприятельские авангарды и гнали их от селения к селению, пока не оказались перед главными силами неприятеля. Я приказал дивизиям генерала Дезайренье занять позиции на правом фланге, отрезав неприятелю дорогу к отступлению. Теперь мы должны его уничтожить. Но Мурад-бей оценил опасность моего маневра и направил против моих дивизий отважнейшего из своих беев с лучшим отрядом. Всадники на великолепных конях с быстротой молнии обрушились на обе дивизии. Генералы хладнокровно подпустили их на 50 шагов и только тогда осыпали конников градом пуль и снарядов. Погибло множество мамелюков, оставшиеся в живых бросились отступать и оказались между двух дивизий. Загнанные под перекрестный огонь, они были уничтожены все. Так началась битва, которая длилась 19 часов. И закончилась она сокрушительным поражением мамелюков. Большая часть беев попала в плен или полегла в сражении. Сам Мурад-бей был ранен, пуля изуродовала его лицо, мы потеряли 40 человек убитыми и 120 ранеными, и все. Ночью мамелюки бежали из Каира, и чернь до утра жгла и грабила их дома. 24 июля я въезжал в величайшую столицу древности, и пирамиды, видевшие победы Александра, увидели мою победу. Но судьба тотчас потребовала продолжения подвигов. От Клебера явился нарочный и сообщил, что Нельсон сумел настичь наш флот в дельте Нила. Недалеко от мыса Абукир он навязал бой и сжег наши корабли. Флот, на котором мы прибыли из Франции, более не существовал. Весь берег был покрыт трупами наших моряков, выброшенных прибоем. В палатке собрались бледные генералы. Я сказал им: «Наши 300 судов сожжены. Можно ли назвать это катастрофой? Можно ли считать, что мы теперь в западне?» «Ничего подобного. Римляне, высаживаясь далеко от родины и начиная поход вглубь страны, сами сжигали свои корабли, чтобы оставить себе 2 выхода — победа или смерть. За нас эту работу исполнил враг. Возблагодарим же судьбу, оставившую нам лишь 2 исхода — остаться в этой земле навсегда или уйти отсюда увенчанными лаврами, как Александр». И были великие победы. Из Египта я пошел в Сирию, и города Газа и Яффа пали. И была великая жестокость. Древняя Яффа, укрытая тысячелетними стенами, была взята приступом с немалой нашей кровью. Я понимал, какова будет ярость ожесточенных солдат, и повелел не допустить резни. Приказ, конечно же, был выполнен, и несколько тысяч защитников крепости, албанцев и арнаутов, были взяты в плен. И тут же возник проклятый вопрос: что с ними делать? У меня не было ни лишних солдат, чтобы их сторожить, ни провизии, чтобы их кормить. И я не мог переправить их ни во Францию, ни в Египет, ибо у меня не было кораблей. Целых 3 дня я медлил, оттягивал единственно возможное в этой ситуации решение, все ждал, не появится ли в море желанный парус. Войско уже начало роптать на урезанные пайки, ибо мы кормили пленных. Я вынужден был приказать их расстрелять. Их расстреляли всех. И была великая непреклонность. Поход продолжался. Я шел по пустыне вместе с моей армией. Вкус песка на зубах, пылающее солнце и несколько капель мутной воды в день. Когда адъютант посмел меня унизить, привести мне коня, он перестал быть моим адъютантом, ибо всех лошадей я приказал отдать больным и раненым. И опять пешком по пустыне, без воды и под немыслимо раскаленным солнцем. И я все чаще был вынужден говорить солдатам: «Учитесь умирать с честью, ибо за нами уже спешили чума и враг». Он задумался, потом сказал: «Какой роман вся моя жизнь?» «Нет, куда точнее, вся моя жизнь — роман, который нельзя написать». «Что описывать? Огонь? Ярость огненного солнца в пустыне или огненного мороза в России? Или огонь, пожирающий города? Мелькание великих столиц, тонущих в огне? Или огонь походной страсти? Семя, которое торопливо извергаешь в лепечущую на чужом языке испуганную женщину? Или этот вечный букет запахов бивуака, потных тел, вонючих сапог, мочи, когда торопливо, неряшливо ходишь по нужде? Прибавьте запах разлагающихся трупов. Таков он, аромат победы. И главное, никакого ощущения времени. Оно будто исчезает в этой спешке постоянных маршей. Нет, нет. Лучше изберем простое перечисление событий. Так моя жизнь предстанет честнее. Итак, оставляя на пути трупы людей и павших лошадей, мы подступили к Акре. Удивительно, но в Египте и Сирии, в адовой жаре, среди всех испытаний, я чувствовал себя, как бы это объяснить, я чувствовал себя дома, на родине. Будто после долгих странствий, как Одиссей, я вернулся на Итаку. Здесь я был свободен от пут предрассудков ограниченной Европы, и потому в Египте я стал называть себя султаном Эль-Кабиром, как бы похоронив свое европейское имя. Из пленных мамелюков я взял к себе одного грузина по имени Рустам. Его глаза красноречиво говорили о арабской верности, которая осталась только на Востоке, и теперь как верный пес. Он спал перед моей дверью, свернувшись на циновке и положив под голову саблю. Как 1000 лет спали преданные слуги перед покоями Цезарей и фараонов. И я совсем не стремился возвращаться в нашу жалкую цивилизацию лавочников. Должен уточнить, разочарование в цивилизации имело еще одну причину. Как рассказала мне мадам Т., император или кто-то из его генералов получил письмо из Парижа. В нем говорилось, что Жозефина, купившая имение Мармезон на деньги мужа на глазах всего Парижа, живет там с юным Ипполитом. Император написал ей: «Я знаю все. И если это правда, прощай. Я не хочу стать посмешищем для фланирующей публики на бульварах. Ты сделала все, чтобы даже слава наводила на меня скуку. Мое чувство, душу, ты изодрала в клочья. В 29 лет я старик. Я хочу сейчас только одного — купить дом и жить там, в полном одиночестве. У меня не осталось никого, кроме матери и братьев. Прощай навсегда». Жозефина показала письмо подруге. «Юна была так невероятно испугана, — рассказывала мне мадам Т., — что даже мне не удалось ее успокоить. Она твердила, что слишком хорошо знает характер мужа и опасается за свою жизнь. Этот безумец может примчаться в любую минуту. С его темпераментом он способен на все, поверь. Он убьет меня. Жозефина перестала ночевать дома, но потом довольно быстро повеселела и сообщила мадам Т. радостную новость. Баррас, к которому она всегда обращалась в затруднительных ситуациях, успокоил ее, объяснив, что возвращение Бонапарта ей не грозит, ибо Нельсон, к ее счастью, лишил его флота. И мадам Т. сказала ей: «Ну вот, а ты тревожилась. Можешь теперь спать спокойно, моя дорогая». Правда, я не добавила с кем, смеялась мадам Т., ибо список был чересчур велик.